102. Матерь Агни-йоги. Солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Этим пониманием происходящего на планете и идите через жизнь. И будет путь ваш прям и неуклонен. Люди бросаются от одной крайности к другой, от неверия и отрицания к утверждению, от незнания к знанию. Но мудростью заповедан срединный путь. Мудрость не знает этих аритмичных качаний. Цель определена законом, который зиждется на непоколебимых основах. И что бы ни происходило на Земле, судьбы человечества определены космическими законами на все времена его существования.